Каратаев спустя несколько дней признался одному из собутыльников. «Отыскал я этого юродивого. Замахнулся тростью, хотел ему ребра пересчитать. А у него на лице не дрогнул ни единый мускул. Только посмотрел на меня как бы с сожалением и произнес: «Погибнешь от своей глупости». У меня мороз по коже пробежал. Занесенная для удара рука опустилась. Теперь я хожу и все время думаю, в каком смысле слова эти понимать. Что касается губернатора, то он слово свое сдержал, послал в лес солдат, те схватили провидца, заковали в железо и вместе с арестантами отправили этапом в Москву. Когда смольчане узнали о таком злодействе, то возмущались и огорчались. Но власти придержащие во все времена нужды и стенания народные мало интересовали. Ошибка гусара Каратаева. Слава о чудесном юродивом предсказателе бежала впереди его. Москвичи горели нетерпением видеть Ивана Яковлевича. Радость какая! Теперь у нас будет жить провидец замечательный. За правду его из Смоленска выгнали. Девушки из хорошей семьи глаза на жениха открыли. «Жулик, — говорит он у тебя, — остерегайся, а то имение твое девица разорит, а самое живьем в пруду утопит, так-то!» Слушатели добавляли: «Та девица 100 000 провидцу пожертвовала, а он все нуждающиеся братьей роздал. Нестяжательный!» На Дорогомиловской заставе Ивана Яковлевича встретила громадная толпа почитателей, забросавшие его деньгами, едой, одеждой. Тот все отдал арестантам, не обошел щедростью и конвойных, обижавших его неоднократно. При этом вздыхал: «Тоже дети Божьи, а ему всякие люди нужны». Толпа умильно плакала. Поселили Ивана Яковлевича в Преображенском безумном доме. Здесь ему предстояло провести 4,5 десятилетия. Ежедневно являлись сюда сотни страждущих. Одни просили исцеления, другие — совета, третьи — денег. Не всех ласково встречал прозорливец, порой гнал от себя притворы лгунов, но многих привечал, оказывал помощь. Слава его стала не менее царской, а любовь едва ли не всенародной. Исцеленные корейшей исчислялись уже тысячами. Не менее было и тех, кто горячо воспевал его за полезные и мудрые советы. Спустя 5 лет после воцарения корейша в Москве к нему явился мужчина офицерской выправки, но наряженный в простонародную чуйку и стоптанный на бок хромовые сапоги. Это был несостоявшийся жених Егор Каратаев. Глаза его лихорадочно горели, руки чуть нервно подрагивали. В этом несчастном трудно было узнать самоуверенного, полного животной силы гвардейца. Тревожно оглянувшись по сторонам, гость громким шепотом произнес: «Любезный, уважаемый, многоуважаемый Иван Яковлевич, вероятнее всего вы меня не помните. Мы с вами встречались под Смоленском, в лесу. Я тогда еще немного погорячился. Очень желал бы поговорить с вами тет-а-тет, так сказать, с глазу на глаз, без лишних свидетелей». Глаза корейши хитро блеснули. Он кивнул приближенным, всегда наполнявшим помещение: «Кыш отселя! Земляк мой смоленский прилетел, яко сокол быстрый, от погони ушел». Все клевреты моментально исчезли, словно их ветром сдуло. Иван Яковлевич поудобней развалился на кровати. «Ну, непутевый, докладывай. Сегодня палкой махать не будешь?» Каратаев нервно сглотнул, хрипло выдавил: «Что был, то было. А ныне, по причине людской злобы и клеветнических наветов, нахожусь в бегах, спасаюсь от суда неправедного». Иван Яковлевич иронически усмехнулся: «А клеветали агнца Божьего?» Каратаев, сделав вид, что не замечает насмешки, торопливо продолжал: «Имение мое за долги продано. Еще обвиняют в растрате казенных средств. грозит мне лишение всех прав состояния и решетка тюремная. Терпение убогих не погибнет до конца. Плоть моя изнемогает от нынешней жизни тяжелой. Каратаев, желая угодить юродивому, пытался попасть в тон его речи. На устах Корейша играла грустная улыбка. «Я в отчаянии совершеннейшем!» Каратаев обхватил голову руками. «Убедившись, Иван Яковлевич, в вашей мудрости и прозорливости, к стопам вашим повергаюсь и вопрошаю со смирением, что делать мне?» Надолго воцарилось молчание. Наконец, словно пробудившись от дум, Корейша поднялся с постели и уселся за крошечный столик, на котором лежала белая стопка бумаги и стоял чернильный прибор. Он любил подавать советы письменным образом. Записывая их, порой завуалированные в аллегорическую форму, порой вполне ясные. Заметил, что почерк у Ивана Яковлевича обличал в нем человека высокоразвитого. Начертание слов было несколько архаичным и напоминало каллиграфии времен Екатерины II. Автор этих строк имел возможность убедиться в этом лично. Вот, наконец, что-то написал Корейша на четвертушке бумаги и протянул гостю. «Прощай, мы больше не встретимся». Каратаев пробежал глазами записку. Его лицо запылало от гнева. Он с ненавистью затопал сапогами. «Пропади пропадом, гнусный старик! Зачем только к тебе пришел? Всю жизнь ты стоишь на моем пути!» Корейша негромко возразил. «Не я, а нечистый стоит на твоем пути. Ты вошел и даже забыл лоб перекрестить. Вот черный тебя полюбил. Дела творишь злые, и нет на тебе благословения». В тот же вечер на постоялом дворе Поповой, что в приходе Спаса на Глинищах, произошел смертельный случай. Постоялец из второго номера пустил себе пулю в лоб. Выяснилось позже, что это тот самый Егор Каратаев из дворян, которого разыскивали за растрату. В кармане самоубийцы нашли записку: «Бегаешь быстро, а пуля еще быстрее». А на другой день в полицию пришло отношение, гласившее: поскольку растрата Каратаева погашена одним доброхотом, то уголовное дело прекращено, и с преступника обвинения снимаются. Так на этом несчастном дважды сбылись предсказания Корейши. Эпилог. Как догадывается читатель, лицо, внесшее растрату, это Соня Облесимова. Она осуществила свое желание. Приняла вначале послушание, а спустя 3 года и постриг. После последовавшей вскоре смерти Натальи Федоровны, мать Александра в миру Соня наследовала громадный капитал. Она употребила его на помощь бедным. Однажды мать Александра сопровождала настоятельницу монастыря в Москву. Там она посетила Ивана Яковлевича, осыпала богатыми подарками. Тот произнес слова, которые, кроме матери Александры, никто не понял. «Ты – судьба моя!» В сентябре 1861 года полицейские ведомости поместили некролог. Находившийся в Преображенской больнице Иван Яковлевич Корейша сего сентября 6 числа в 4 часу пополудни скончался. Отпевание тела имеет быть в воскресенье 10 сентября в 10 часу утра в Приходской церкви Екатерининского богодельного дома, а погребение в Покровском монастыре. Но на место последнего успокоения претендовали еще 2 кладбища – Черкизовское и Женского Алексеевского монастыря. К счастью, погребение было совершено на первом. Почему к счастью? Да потому что в годы большевистского маразма 2 первых были кощунственно превращены в стадион Алексеевское и так называемый парк культуры Покровское. Память об удивительном Корейше жива. Приходите на Черкизовское кладбище, и сразу направо от входа вы увидите его тщательно ухоженную могилу. Поклонитесь праху замечательного человека. «Тень дьявола» Николаю Паншеву. Словно зловещий рок тяготел над семьей Достоевских. Великий писатель страдал эпилепсией. Он пережил ни с чем не сравнимые муки приговоренного к смерти. Полной мерой хлебнул горькой чаши каторги и солдатчины. Совсем молодой, в 36 лет, скончалась мать Достоевского. Собственными крестьянами был убит отец. Короток век первой жены писателя, Марии Дмитриевны, детей Софьи и Алексея, безвременно ушел из жизни любимый брат Михаил. И уже на закате века всю Москву потрясла кровавая трагедия родной сестры Федора Михайловича, Варвары. Об этом наш рассказ. «Чай на двоих». «То-то любезная была езда», — с удовольствием говорила старуха лет 70, неловко вылезая из саней и путаясь в длинных полах лисьего салопа. «И снежно нынче, и морозец в аккурат, самый легкий и даже приятный. От дочки домчались, как на волшебном ковре-самолете, в мгновение ока. А ведь расстояние отскакали весьма интересное, не близкое». «Извольте, Варвара Михайловна, встать сюда, но утоптанная!» С подобострастием произнес парень неказистой наружности, впрочем, вполне приличный. Он был одет в сильно поношенную шинель, прежде солдатскую, но давно употреблявшуюся в штатских целях. Вместо зипуна и весьма засаленную, а в подоле даже разорванную, но, к чести владельца, крепко заштукованную. «Рррр, шальной!» прикрикнул парень на резвого коня, впряженного в сани. «Держитесь за саночки! А это мне передайте!» И он с заботливой суетливостью принял от старухи легкий парусиновый сак за москворецкой работы. «Вы точно подметили, домчались мы живо. Каурова даже немного запарили. Повернитесь, пожалуйста, спинкой, смахнуть надо!» И парень тяжелой рукавицей начал стряхивать со старушечьего салопа снег. «Вот так! Сделайте такое ваше одолжение, еще повернитесь!» И, соблюдая сугубую осторожность, парень сдул пушистые снежинки с допотопной времен Екатерины соболей шапки. «Эка вас засыпало!» «Но будет!» — остановила его усердие старуха. «Иди-ка лучше на лестницу, там посвети! Ишь, ходить стало что-то тяжело!» «А прежде порхала, что твоя птичка!» «Еще когда парадная лестница была в нашем доме открыта постоянно, так я, веришь ли, по нескольку раз по ней чуть не бегом взлетала!» «Пошли!» Уминая снег, наметенный возле крыльца, большими обшитыми рыжей кожей валенками, парень вошел в неосвещенные сени черного хода. Нашарив на притолоке огарок свечи, он серником зажег его и, держа руку на отлете, двинулся по лестнице, освещая старухе путь. На третьем этаже старуха достала из редикюля громадный старинного образца ключ и собственноручно отперла замок. «Не угодно ли, барыня, чаю?» — предупредительно спросил парень, стаскивая с головы башлык. «Потому как дальнейший путь и естественная усталость. Но, Ванюшка, похлопочи!» Доброе лицо старухи расплылось в улыбке. «Молодец, что стараешься. Имей я капитал, так держала бы прислугу. А при моей бедности лишь ты моя опора. Стараюсь, ибо испытываю к вам, Варвара Михайловна, душевную приверженность». Иван был большим охотником до чтения. По этой причине он любил выражаться весьма художественно. «К тому же юбилейное торжество-с!» «И то сказать! Сегодня ровно 70 лет исполнилось!» Варвара Михайловна с некоторой грустью глянула на листок отрывного календаря. «7 декабря 1792 года!» Вскоре на столе появился испускающий пар самовар. Варвара Михайловна полезла в ящики письменного стола, извлекая оттуда нехитрую провизию. баночку с вишневым вареньем, сухую колбаску, несколько маслин на блюдечке, сардины и даже плотно заткнутую пробкой початую бутылку бордо. Иван выпил маленькую рюмку, потирая руки и приговаривая: «Сегодня позволительно, потому как рождение и морознос». Затем они пили чай. За окном чернели сумерки позднего московского вечера. Кругом царила тишина. Все настраивало на воспоминания и неспешную беседу. Дорогие лица! Обстановка в комнате хозяйки была самой простой, даже, пожалуй, бедной. Кроме упомянутого стола, полстены занимал неуклюжий громоздкий кожаный диван с высоченной спинкой. Он выполнял роль отсутствовавшей кровати. На окнах стояли горшки с геранью, а в простенке продолговатое зеркало в простой раме, которые были в ходу еще при царице Елизавете Петровне. Шкаф для белья, обшарпанный комод, да три венских стула – все самое необходимое. И еще на комоде стояла фотографическая карточка Федора Михайловича Достоевского, на которой были начертаны дарственные слова «Любимой сестрице Варе». «Ведь с братцем мы были погодками», — рассказывала Варвара Михайловна. «Федя родился в 21-м году, а я в 22-м. Он всегда был особенный, серьезный такой, читать выучился года в 4 или 5. Когда мы были маленькими, нас возили на балаганные представления. Каждую Пасху они случались под Новинским, возле Смоленского рынка». Вдруг Варвара Михайловна спохватывается: «Ты, Ванюша, еще рюмочку выпей за мое рождение. Я разболталась нынче. Да уж, день такой». Так вот, представляют, петрушки, клоуны, силачи цепи рвут, зазывалы в барабаны стучат и смешные прибаутки выкрикивают. Все вокруг хохочут, заливаются. Лишь Федя смотрит на все это печальными глазами, редко когда улыбнется, хотя со сверстниками любил играть. А однажды случилась жуткая история. Наш отец был строгим, он запрещал нам дружить с детьми прислуги. Мы этот запрет, Ванюша, забывали. А у Феди и вовсе возникли особого рода чувства к дочери кучера. Уверена, что это было уже больше дружбы. Это была хоть и детская, но любовь. Варвара Михайловна подложила Ивану варенье. Ее руки чуть дрожали. Приходит час, когда есть настоятельная потребность излить душу другому. Даже будь то случайный извозчик, или, как теперь, недалекий, пусть многое не понимающий дворник. Был бы объект, на который можно излить свое горе или поведать о давно ушедшем. «Так вот», — продолжала Варвара Михайловна, «Федя каждую свободную минуту стремился к своей симпатии. Они часами гуляли по парку Мариинской больницы для бедных на Божедомке, в которой служил наш отец и где мы тогда жили. О чем они говорили, рассматривая цветы или следя за прерывистым полетом бабочек? Бог весть. Может, мечтали о том, как вырастут и будут вместе? Никто уже этого не узнает. Однажды мы сидели у себя дома, мама читала вслух книгу. Вдруг во дворе раздались тревожные крики. Встревоженные побежали в парк. Страшное зрелище нам предстало. Дочка кучера, неестественно бледная, лежала, запрокинув голову на смятой траве возле кустов орешника. Ее белое платьице было разодрано, на нем темнели пятна крови. Петя поспешил в больницу, привел отца. Но малютка была уже мертва. «Это что ж такое случилось?» — тихо спросил дворник. Какой-то бродяга, несколько дней крутившийся в парке, надругался над ребенком. Федор был потрясен до умопомрачения. Думаю, что рана, нанесенная на сердце человеческой низостью, не зарубцевалась у него до последних дней. «Господи, страсть какая! Как же бродяга посмел? Но истинный змей!» Иван перекрестился. Вот, возьми. Варвара Михайловна протянула дворнику рубль. В память моего дня рождения. Сколько таких праздников у меня осталось? Уж на 10 годков брата Федора пережила. Зато, сказывают, он во всех землях прославился. Силой Господа возвеличен. Ну, Ванюшка, иди, пора спать. Проводив Ивана, она набросила на дверь крючок. Дорогие тени! Она долго не могла заснуть. Прошлое разбередило душу. О, Боже, сколько послал ты мне испытаний! Варвара Михайловна вздохнула и осенила себя крестным знаменем. Не ропщу, но со смирением вопрошаю. За что? За какие грехи? В феврале 1837 года ушла из жизни мать. Через год не стало отца. Опекуном был назначен титулярный советник Петр Андреевич Карепин, обер-аудитор канцелярии московского военного генерал-губернатора. Это был честный и благородный человек, проявлявший к сиротам истинно отеческую заботу. Варвара Михайловна полюбила его. И хотя аудитор был на 27 лет старше, они по взаимному влечению и согласию пошли под венец. За свадебным столом сидело много достойных гостей. И самый почетный генерал-губернатор, князь Дмитрий Васильевич Голицын. Когда он встал с бокалом в руке за столом, все тут же стихло. «Радуюсь, Петр Андреевич, твоему достойному выбору. Уверен, что твоя молодая и прекрасная супруга станет для тебя не только источником земных радостей, но и стимулом усердия по службе. А мы всегда замечаем благие порывы наших сотрудников и никогда без награды их не оставляем». Все одобрительно захлопали в ладоши, кто-то крикнул «Ура!» и «Горько-горько!». За молодых пили адъютанты губернатора, граф Толстой и князь Друцкой, правители канцелярии Донзас, Вяземский, Изъединов, секретари Забелин, Трескин, начальник секретного отдела Камышин, столоначальники, чиновники канцелярии. Князь сдержал слово. Пришел день, и Карепин был назначен правителем канцелярии с солидной прибавкой в жаловании. Это было кстати. Один за другим пошли дети. В 41-м году родился Александр, теперь он доктор. Правда, несколько чудаковат. Однажды он насмешил всю Москву. На прием пришел крестьянин. «У меня, барин, повреждена губа!» Александр замотал ему рот и приказал: «Так и ходи, повязку не снимай». Хорошо, что тот не послушался, а то умер бы голодной смертью. На другой год появилась Мария. Это пошла по музыкальной части. Училась у самого Николая Рубинштейна, царство ему небесное. Покойник, хотя и терпелив был, но и он однажды не выдержал. Выпалил на репетиции: «Извините, Марья Петровна, но вы в музыке дубоваты». А еще родилась Елизавета. И были еще Петр и Софья, но умерли в самом младенчестве. От первого брака у Карепина осталась дочь Юля. Благо, что одна из теток завещала Варваре Михайловне 25 тысяч. Вот на эти деньги и купила своевременно два дома возле Петровского бульвара, один в глубине двора, где жила теперь, по первому Знаменскому переулку, и еще по второму Знаменскому. Квартиры сдаются, да постояльцы пользуются добротой хозяйки, плохо платят деньги. Все считают, что она миллионщица и скряга, а на самом деле еле-еле концы с концами сводит. Она ведь одинока много лет, без хозяина. Петр Андреевич помер еще в 1850 году. Он очень сильно переживал арест Федора по делу Петрашевского. Варвара Михайловна ярко, с мельчайшими подробностями помнила тот зимний морозный вечер, когда муж вернулся со службы утомленный и, как все последние месяцы, печальный. От ужинов Он сел в гостиной с газетой в руках. В нем живописалась страшная сцена символической казни Федора и других петрашевцев, вершившаяся на Семеновском плацу 22 декабря. Варвара Михайловна была в детской. Когда она вошла в гостиную, то увидела Петра Андреевича, лежавшего на паркетном полу. Прибывший вскоре врач засвидетельствовал смерть от паралича сердца. Ему было всего 53 года. Высший смысл. Эта юная вдова долго в одиночестве не засидится. Таково было общее мнение. И оно имело серьезные основания. Варвара Михайловна была молода, умна, хороша собой. Одним словом, производила эффект. Но бежали дни и годы. Ни богатый помещик, ни отставной генерал к ней не сватались. И это было понятно. Все ее высшие интересы вращались около детей. Их надо было кормить, оберегать, лечить от инфлюенции и кори, учить музыке и танцам, наблюдать за прилежанием в гимназии. Она перестала следить за модой. Не было времени, чтобы сходить в гости или принять у себя. Варвара Михайловна порой вздыхала. Что делать, коли Господь призвал нас на грешную землю, чтобы делать добро ближним? Мои ближние — это дети. Вот им и посвятила я жизнь. Заметим, что на земле российской всегда были и есть такие святые женщины. Увы, осталась вдова без новой семьи, но с долгими одинокими вечерами в собственном доме на Петровском бульваре. Она прощала неуплату долга за жилье бедным постояльцам, отказывала себе в самом необходимом, чтобы дать лишний кусок детям и внукам. «Скряга!» — ехидно улыбались злопыхатели. «Живет подобно нищий, а у самой поди в перине миллион набит». Федор Михайлович, великий знаток человеческих сердец, был иного мнения. 28 сентября 1880 года он писал своему брату Андрею: «Варвара Михайловна была скупа лишь по отношению к самой себе, но всегда была готова помочь тем из близких, которые нуждались в материальной поддержке». Это были слова мудрого человека. Впрочем, коли быть совсем точным, Варвара Михайловна стремилась помогать не только близким, а всякому, с кем сводила ее судьба. Летом 1892 года в ее владениях выполнял штукатурные работы некто Александр Архипов. Мужик он был тихий, безответный, из подмосковных крестьян. Семья Достоевских знала его давно, поди лет 20. На сей раз он привел с собой сыночка Ивана, долговязого, косолапившего громадными ступнями, обутым в лапти. Тот был в отца добродушным, с хитрецой, но вежлив и услужлив. Иван выполнял при своем родителе роль подсобного рабочего. В начале ноября, когда ударили первые крепкие морозы, ремонт был благополучно завершен. Варвара Михайловна расплатилась с Александром Архиповым и пригласила перед расставанием испить чаю. «Эх, жизнь наша приблизительная!» — вздохнул Архипов-старший. «Ванька парень большой, а считай, сидит на моей шее. Может, хоть вы, барыня, его какому-никакому месту пристроите?» Задумалась Варвара Михайловна, да развела руками. «Право, не знаю». Но, увидав огорченное лицо собеседника, вдруг решилась. «Впрочем, пусть остается у меня. Будет он вместо дворника. К тому же станет делать, что прикажу. Дрова наколоть, самовар поставить или еще что. Комнату дам. Да вон, соседняя с моей пустует. Жалование для начала положу 25 рублей в месяц». Расцвел папаша. Тычет в затылок чудо. «Целуй, сукин сын, своей благодетельнице ручку!» Собственная доброта привела Варвару Михайловну в умильное состояние духа. Говорит, отметить такое событие следует. Полезла в письменный стол, исполнявший обязанности буфета, и достала бутылочку Мозельского. Приказала новому работнику: «Беги, Ванюшка, в третий номер. Скажи моей квартирантке, госпоже Боневольской, что прошу ее взять гитару и ко мне на закуску пожаловать». Подхватился Иван, только пятками по лестнице застучал. Госпожа Боневольская была вдовой солиста Большого театра и неплохо пела романсы под гитару. Вскоре они гуляли вчетвером, и госпожа Боневольская, перебирая гитарные струны, говорила: «А вот этот романс я исполняла Николаю Васильевичу». «Это который Шорник?» — простодушно спрашивал Архипов. Госпожа Боневольская фыркала: «Нет, это который Гоголь». «Эх, была я тогда юной и прекрасной», — и она брала на высоких нотах. «Вчера во мраке ночи мой друг меня ласкал, и, чтоб не было отказа, жениться обещал». Веселье закончилось поздно, а утром новый дворник поселился в доме по первому Знаменскому. Таинственные происшествия. И вновь потекла жизнь, размеренная и тихая. Вдова к себе никого не пускала, ездила только к дочери да внучкам на Пресню. Но ближе к новому, 1893 году, начали с Варварой Михайловной происходить странные происшествия. Однажды, в воскресное утро, как это было заведено, вышла она из дому, чтобы ехать к дочери. Ее внимание привлек высокий нескладный человек лет 30 с лишним. Лицо его было грубым, мужицким, но голову украшала меховая шляпа, которую носят присяжные поверенные и художники. Как человек наблюдательный, Варвара Михайловна заметила сие несоответствие и даже слегка улыбнулась. Дня через два она вновь встретила этого человека вместе со всем неподходящим в подъезде собственного дома. Правда, на этот раз человек был не в шляпе, а в войлочной шапке. Но Варвара Михайловна узнала незнакомца сразу. Мясистый красный нос, мешки под глазами на большом лошадином лице и глубокие глазные яблоки делали его весьма заметным. «Видать, кого-то из постояльцев навещал», — решила хозяйка. Прошло еще дня 3-4. Наступил субботний вечер. Часы показывали начало 9. Варвара Михайловна вышла из дому, чтобы у Петровских ворот сесть на конку и отправиться на Пресню к дочери. Небо было чистым, ярко светила полная луна. На улице было довольно пустынно. Проходя мимо дома номер 2 по Знаменскому переулку, она вдруг была поражена резким скрипом снега под чьими-то ногами. Она не успела оглянуться, как кто-то сильно толкнул ее в спину, рванул, выхватил из рук небольшой саквояж и бросился обратно во двор. «Караул! Помогите!» — закричала Варвара Михайловна. Минуту или две оглашала она криками пространство, пока не явился городовой и дворник. «Побежал вон туда, за дровяной сарай», — объяснила женщина. «Такой высокий мужчина, зверский. Очень странный случай. У меня с саквояжа всего 6 рублей. Бог с ними, пусть пользуется. Может, ему есть нечего? Да вот ключи жалко. От сундука, письменного стола и дверей. Все настроение паразит испортил». Варвара Михайловна так расстроилась, что не поехала к дочери, а вернулась домой. Разбудила Ивана. Тот помог вскрыть дверь. Наутро к ней в дверь постучал Иван. «Пустите, барыня! Что скажу? Я досконально выяснил, Кто у вас саквояж укравши? Ну? Соседские дворники сказывают, что какая-то кухарка обличие мужское принимает и на прохожих разбойно налетает. Отчаянная страсть. Интересный факт. Глупость несешь. Никак нет. Потому как ей кто-то говорил, что у вас есть громадный капитал, а дома вы его хранить боитесь, за собой носите. Вот за эти подозрения она на вас набросилась. Кто же это распускает такие сплетни, миллионы? С хлеба на квас перебиваюсь, а миллионы и в глаза не видела. Так точно. Но на чужой роток не накинешь платок. Это верно. Крепко задумалась Варвара Михайловна. Что делать? Злоумышленники явно меня выслеживают. Тот в белой шляпе один из них. Надо перепутать дни посещения родных. А то я со двора, а варьё в мою квартиру. Нет, господа бандюги, не выйдет, не перехитрите. Так пыталась она себя успокоить, но тревога крепко поселилась в ее сердце. Она вызвала к себе Ивана. Скажи-ка, Ванюша, тебе не попадался на глаза высокий человек в меховой шляпе? Морда, понимаешь, на утюг похожая. Дураку ясно, что он за мной наблюдал. Хорошо было бы сдать его в полицию. И ко мне в дом зачем-то заходил. Видать, жулик прожженный. Глупейший случай грабежа. Иван как-то странно посмотрел на хозяйку, словно заподозрил, что она с ума свихнулась. Плотоядно улыбнулся и сукоризный молвил: «Я, почитай, целый день возле ворот с метлой служебный долг исполняю. Но такого подозреваемого не обнаруживал. Я ведь вам изволил докладывать про переодетую кухарку». «Да где она, кухарка? Кто ее видел, кто знает? Я полицию известила. Но они больше любят чай в дежурке пить, чем по морозу бегать, на улицах порядок наблюдать». Власовский был мужчина твердый, заставлял нижних чинов службу строго исполнять. Так его фить и выперли. Поставили какого-то Эфенбаха, так опять порядки ослабли, потому как народу узды не стало. А тут, фу ты, Эфенбах! Иван затараторил. «Как же знаю такого? Он еще композитор. Я в Киятре с восторгом чувств наслаждался его опереткой Перекола». «Ты, Ванюшка, дубина. Того композитора зовут Жак Оффенбах, а этот совсем из другой оперы. Ну да ладно, иди на пост, следи за порядком. Если заметишь, про кого говорила, или какой другой посторонний народ подозрительного вида, сдавай их в полицию. Свисток при тебе?» Иван достал из кармана свистульку и дунул в нее. «Не позвольте себе сомневаться!» Осталась барыня одна. Она почему-то вспомнила фразу из книги брата «Бесы». Носилось что-то неладное. И впрямь ей казалось, что в воздухе носится что-то неладное. Сердце явно предчувствовало беду. Увы, предчувствия не обманули. Смерть Мими. Обычно, как мы уже упомянули, Варвара Михайловна уезжала к родственникам вечером. Случалось это часов в 9-10. Проводила у них время до 12, а в отдельных случаях и до 2 часов ночи. И возвращалась домой. Ночевать никогда не оставалось. Но однажды заболела внучка, и Варвара Михайловна решила провести вне родных стен более суток, чтобы поухаживать за девчуркой. Читатель, думаю, не забыл, что родственники жили в одном из домов на Пресне, принадлежавших именно Варваре Михайловне. Надо заметить, что была у хозяйки любимая собачка неизвестной породы по кличке Мими. Вопреки своему незначительному размеру, Мими отличалась свирепым нравом. Если кто приходил к Варваре Михайловне, то хозяйка закрывала Мими в кладовку. Иначе эта лохматая малышка начинала бросаться на пришельца, норовя своими неожиданно большими клыками отгрызть гостю конечность. «Родственница тигры!» — шутили постояльцы. Особенно Мими не взлюбила Ивана. Был случай, когда собака бросилась на зазевавшегося парня и, прокусив сапог, пустила ему кровь. Кроме хозяйки, она миролюбиво относилась лишь к госпоже Баневольской. Может, в память того, когда Мими была еще крошечным щенком и опасно заболела какой-то собачьей болезнью, вдова артиста сумела выходить ее. Теперь, собравшись к внучке, Варвара Михайловна известила об этом лишь Ивана, наказав, чтобы он внимательнее присматривал за домом, а госпожу Баневольскую попросила прогулять для естественной нужды Мими два раза, вечером и утром. На другой день Варвара Михайловна возвратилась в освояси лишь после обеда. Дома она застала глубокий траур. Госпожа Баневольская, словно в шекспировской трагедии, заламывая руки и орошая свое чело потоками слез, воскликнула: «Беда! О, горе черное пришло к нам в дом! Мими уж нет, и хладный прах ее лежит у ваших ног!» Варвара Михайловна огляделась и действительно увидала любимую собачку, безжизненно раскинувшуюся в углу на коврике. Когда хозяйка пришла в себя, она услышала взволнованный рассказ актерской вдовы. «Согласно вашей просьбе, пошла я сегодня утром погулять с Мими. Веду ее на поводке. Справляет она нужду, лишь возле тумб желтые пятна оставляет. Вдруг навстречу нам идет высоченный господин. Одно плечо у него выше другого. Лицо узкое, некрасивое, но с большой, в розовых прожилках. Осклабился этот прохожий, полез в карман, достал кусок колбасы, кинул собачке: «Кушай!» Не успела я что-либо сообразить, как Мими съела колбасу. Варвара Михайловна сквозь слезы спросила: «На прохожем была белая шляпа?» Удивилась госпожа Баневольская: «Какая осведомленность! Откуда вы знаете?» Зарыдала еще сильнее хозяйка, но сквозь слезы выдавила из себя: «И что дальше?» Пришли домой. Мими сделалась вялой. Уже на лестнице ее стошнило. Потом она начала дико выть и кататься по полу. Из пасти пошла розовая пена. Минут через 15 собачка испустила последнее дыхание. Лестницу Иван вымыл, а бедная Мими вот лежит. Хозяйка с нежностью взяла на руки тельце покойной и вдруг радостно вскрикнула: «Ах, крошечка, ты еще жива?» Собака действительно еще дышала. Хозяйка нежно ухаживала за ней, но, увы, вскоре Мими сдохла, теперь уже по-настоящему. Горе Варвары Михайловны было беспредельным. «Нет, тут не без коварной причины», — твердила хозяйка. — Это к чему-то страшному. Вскоре явились предзнаменования еще более ужасные. Страх. Отплакала хозяйка свое горе, помолилась перед образами и решила, что Господь милостив, и дальше ее жизнь пойдет прежней чередой. Закончился рождественский пост. До Нового года оставалось 2 дня. Варвара Михайловна обещала на праздник посетить дочку на Пресне. И вот в последнюю ночь года ей приснился жуткий сон. Виделось, что она идет полем, и ее все время настигает какая-то страшная тень. И тень непростая, дьявола. Потом тень настигла и обволокла чернильной темнотой. А когда словно чуть забрезжил свет, Варвара Михайловна узрела себя молодой. Она лежала на каких-то досках, обнаженной до пояса, и вокруг ее грудей полыхало пламя, но боли уже не было. И тело ее стало все более раздуваться и как бы покрываться сажей. С криком ужаса пробудилась Варвара Михайловна. Был ранний час. За окном серел неясный рассвет. Медленно падал крупный снег. Хозяйка быстро оделась, взяла извозчика и покатила на Пресню к родственникам. Всех переполошил столь ранний визит. Запинающимся голосом Варвара Михайловна поведала свой страшный сон и пробормотала: «Попомните мое слово. Скоро я умру, и умру не своей смертью». Как ни успокаивали ее близкие, Варвара Михайловна продолжала твердить свое: «Конец, дни мои сочтены. Все предзнаменования говорят об этом. И пропажа саквояжа, и смерть Мими, и тень нечистого, тьфу, прости, Господи, и странный сон про обнаженную грудь. Я, пожалуй, нынче ночевать у вас останусь. Дворник Ванюшку предупредила, он за домом присмотрит». Это было очень странно. Обычно родня дружно уговаривала Варвару Михайловну остаться, и она не желала соглашаться. А тут, нате вам, сама захотела. Через 2 дня вернулась хозяйка домой. Там верный Иван строго порядок наблюдает. С 2 жильцов сумел старый долг за квартиру получить, размел снег вокруг крыльца, песком посыпал дорожку. «Чтоб, Варвара Михайловна, вам было не скользко преодолевать пространство!» И добавил, понизив тон: «На самый Новый год, питая отвращение к пьянству, я презрел все компании и вышел во двор глянуть за порядком ваших, сударыня, владений. И вдруг вижу, а глазам не верю, идет к нашему крыльцу неизвестный субъект мужеского рода, но вроде бы как по очертанию конфигурации женщина. Я к фигуре: кто, дескать, такой, и что тут желаете? Сей субъект отвечает нежным, как бы бабьим голосом: пардон, я ошибшись. Хотел его схватить, а он мне в глаза табак бросил и вышиб из меня слезы и полное неведение». «В полицию сообщил Ванюшка?» — дрожащим голосом спросила хозяйка. «Без вашего регламента не имел на то оснований. Сбегать?» «Теперь, думаю, поздно. За верную службу на, возьми». И Варвара Михайловна протянула Ивану 5 целковых из денег, которые тот получил от жильцов. В тот же вечер Иван с восторгом рассказывал всем постояльцам о своем героизме. Те дружно согласились: дело с переодетым фигурантом нечистое. Жаль, что его не поймали. Теперь уже не только Варвара Михайловна, но и все жильцы испытывали чувство страха. Дым. 21 января 1893 года крестьянка Мария Костина, снимавшая 2 комнатушки в собственном владении дворянки Карепиной, лежала поутру в постели. На улице было морозно, и трудно было вылезти из-под одеяла. Мария рассчитывала время суток по колокольному звону соседнего рождественского монастыря. К ранней литургии созывали давно, а по окончании службы колокола еще не слышно было. Из этого Мария вывела, что сейчас уже возле 8 часов. Вдруг покой ее был нарушен самым необычным и тревожным образом. Кто-то сильно долбил в дверь и кричал: «Мария, Мария, скорее отвори!» Она быстро сунула ноги в валенки, накинула на голое тело бараний тулуп и поспешила в прихожую. «Кто там?» «Это я!» — раздался громкий тревожный голос. «Архипов, Иван, дворник! Скорее открой! Горим! Пожар!» Мария быстро стукнула по щеколде, распахнула двери. Иван был страшно взволнован, что-то говорил о том, что из комнаты барыни валит сильный дым, что надо что-то делать, а что именно он, Иван, сообразить не может, потому как сам во время сна наглотался дыма. Мария мгновение подумала, потом сказала: «Стой тут в прихожей, я хоть малость облачусь». Она поспешила в комнату и сбросила прямо на пол тулуп с плеч. Между раздвинутых занавесок Иван увидел ее белое тело с небольшими крепкими грудями. Мария натянула на себя зеленое байковое платье, крикнула: «Иди сюда!». Когда Иван вошел, весь дрожа от возбуждения, Мария давно ему нравилась, девка сказала: «Ванька, а что-то ты ко мне прибежал? Я-то ведь в другом флигеле. У вас там есть соседи поближе». Иван помялся. Он, честно говоря, и сам не знал, почему прибежал именно к Марии. Потом произнес: «Ты завсегда рано поднимаешься, а наши жильцы подолгу дрыхнут». «Они сгорят?» «Не должны, по всему вероятию. В хозяйкиных комнатах дым валит, а огня не видать пока. Готово? Ну, побегли шустрей». Они пришли в кухню, где жил Иван. Далее в комнаты хозяйки. Двери были закрыты изнутри. Пахло гарью, тянуло дымом. Иван бросился к дверям, стал долбить в них кулаками. «Барыня! Барыня!» В ответ молчание. «Ванька, брось руки отбивать», — сказала Мария. «Иди-ка ты в участок и заяви, тут дело нечистое». Иван почесал в затылке и отвечал: «И то». Он медленно натянул себя башлык, надел шинель и отправился в полицейскую часть. Дежурный офицер накричал на него: «Из-за всяких пустяков полицию беспокоить? Разбаловались!» Офицер был не в духе. Ночью в участок привели буянившего господина, избившего сначала извозчика, а затем и вступившегося за него городового. Офицер накричал на хама, а затем без лишних разговоров закрыл его в кутузку. Лишь ближе к утру выяснилось, что арестант — племянник генерал-губернатора. Буян с извинениями был выпущен, посажен на извозчика, которому дали приказ доставить офицера домой без взимания платы. Теперь офицер боялся взбучки за свою излишнюю строгость к лицу высокопоставленному. Впрочем, смягчившись, он посоветовал Ивану: «Иди к городовому, скажи, что я приказал ему явиться на место происшествия и разобраться в случившемся по всей форме». Иван поплелся искать городового. Тот стоял на посту. Иван передал ему устный приказ офицера. Фамилия городового была Кунявин. Это был человек среднего роста, с широченными плечами и обветренным лицом, с рвением несший свою нелегкую службу. «Ты, дури, башка, посмотрел бы, прежде чем бегать в участок!» Кунявин выразительно постучал себя по голове. «Он наперлась в Москву всякой деревенщины! Ну, поворачивай живей! Побежали!» Кунявин действовал решительно. Едва он ворвался в дом, в котором уже никто не спал, и на лестнице толпился народ, как крикнул: «Топор! Быстро!» Мария, вертевшаяся рядом, схватила чей-то топор, протянула городовому. Тот обушком долбанул в дверь Варвары Михайловны, зарычал: «Открыть! Почему дым валит?» «У барыни двери замкнуты изнутрис, крючок накинут», — угодливо пояснил Иван. «Тут апартаменты имеют свое расположение. Кухня, где мы сейчас стоим, соединяется с гардеробной. Затем гостиная с пикусами, а от седого ход в кабинет с диваном, который есть альков. Вы лицо при исполнении, так что могите двери высаживать». «Без тебя знаю, что я должен делать», — добродушно огрызнулся Кунявин. Он ловким движением сильного и уверенного в себе человека вставил топор между дверным полотном и притолокой, нажал на топорище, и дверь распахнулась. Здесь, в гардеробной, было довольно дымно, гораздо сильнее, чем в кухне. Дверь в гостиную тоже была закрыта изнутри. «Вон ключ торчит», — показал Иван, кашляя и вытирая слезящиеся от дыма глаза. «Виднеется с той стороны». Кунявин, действуя как заправский взломщик, в мгновение ока вскрыл эту дверь. В гостиной стоял уже плотный дым. Дышать стало трудно. Городовой, направляемый за руку Иваном, повторявшим: «Моя бедная барыня, что с вами?», с разбега высадил могучим плечом дверь в кабинет. Тут уже совсем ничего нельзя было рассмотреть, да и дышать стало невмоготу. Дым был таким густым. Подскочив к светлому пятну окна, Кунявин шашкой высадил стекла. Дышать стало чуть легче. Другие окна, замазанные на зиму, Иван открыл с помощью топора. Когда дым несколько рассеялся, присутствовавшие были поражены леденящей душу картиной. Впрочем, приведем небольшой отрывок из следственного дела. Произведенным января 21-го 1893 года осмотром места происшествия обнаружен труп потомственной дворянки Карепиной, 68 лет. Это ошибка, правильно? 70 лет. Валентин Лавров. Лежавший на полу в одной сажени от письменного стола, на тумбочках, головой к правой его стороне, а ногами к торцовому окну. Верхняя часть тела обгорела до неузнаваемости, так что на ней не сохранилось одежды. Руки согнуты в локтях и находятся в так называемой позе боксера. Правая рука выше левой, будто защищает лицо. Голова и плечи оттянуты назад. Платье от пояса до туфель в абсолютном порядке. Даже юбка поправлена. На краю письменного стола резервуар от столовой лампы типа «Самсон», а на расстоянии четверти аршина ближе к центру стола лежит стекло от лампы и разбитый флакон из-под керосина. На столе и возле стола явно различимые выгоревшие пятна от керосина. Все бумаги и книги на столе обнаружены в некотором беспорядке. На столе лежит почти законченный вязкой красный шерстяной чулок с пятью спицами. Правая тумба и средний ящик открыты. Имеющиеся там бумаги находятся в некотором беспорядке. Половицы с обеих сторон пострадавшей сильно прогорели насквозь, и образовались отверстия до 4, а в отдельных местах до 5 вершков. Вопросы и ответы. Молодой следователь Филиппов рьяно принялся за дело. Он два раза тщательно допросил Ивана Архипова. Тот обстоятельно рассказал о таинственной грабительнице в мужском платье, о смерти Мими, о страхах покойной. Были опрошены местные дворники, самые верные стражи порядка и надежные осведомители. Они подтвердили слухи о даме, переодетой мужчиной. Но никто, кроме Архипова, как выяснилось, ее не видел. Последнее, впрочем, было легко объяснимо. Подозрительная особа интересовалась домом покойной, поэтому там она чаще всего себя и проявляла.